Среди них встречаются подобные экземпляры. Я их безошибочно чувствую. Недаром сразу приметил эту азиатскую рожу. «Чего ты хочешь?» — спросил переводчик Захара, выполняя приказ. «Ничего, спать хочу». В глазах обер-лейтенанта мелькнула брезгливость. Он уже словно видел заинтересовавшего его пленного мертвым. Но это была такая привычная мелочь, что обер-лейтенант тут же удивился своей вспышке. Оснований выходить из себя не было. Обер-лейтенант покосился на переводчика, вольготно раскинувшего в бархатном кресле тощие длинные ноги. Вечно пьяный красавчик начинал его раздражать, и между ними случился короткий диспут на тему о том, что такое виноградная лоза и какой продукт из нее получается при соответствующей обработке, и еще о том отличии между немецким солдатом и русским, что ставит первого на недосягаемую высоту. Своевременно вспомнив о долге в 5 с лишним тысяч марок, обер-лейтенант вновь сосредоточил интерес на пленном. Но необходимой остринки уже не получалось. И обер-лейтенант почти в миролюбивом тоне сообщил пленному: «Все, что будет, если он не то что попытается бежать, а даже если подумает о побеге», и отпустил его. Переводчик одобрил это решение сочувственным кивком и стал удобнее устраиваться в кресле, закурил и придвинул ближе к себе пепельницу. Он не ошибся, наступало самое главное. Штигель достал из шкафчика бутылку с коньяком, 2 рюмки, поставил на стол бисквиты. Дело в том, что барон Генрих фон Штигль, кроме всего прочего, с детства писал стихи. Самые удачные бережно переписывал в изящный блокнот, а иные отсылал под псевдонимом Генрих Штейнлиц в газеты и журналы. Некоторые из них о любви к Фатерланду и верности фюреру печатали. «У меня сегодня с утра дурное настроение», — сказал Штигель, разливая коньяк в рюмке. «Я сегодня написал стихи об эдельвейсах и о маленькой девочке. Она потерялась в лесу и долго звала маму, но к ней вышла лесная фея. Выпьем, Эрих, за поэзию и за тех, кто ее способен чувствовать». С удовольствием подхватил переводчик и, подняв рюмку, отхлебнул, задерживая коньяк во рту и наслаждаясь его легкостью и бархатистостью. «Барон», — сказал он, — «у вас, как всегда, прекрасный коньяк. Где вы только, черт возьми, достаете? Это удивительно. Вечер, русская глушь, грязь, вши и божественный напиток. Кровь Франции. Барон, читайте вначале о девочке, эдельвейсы потом. А до этого я еще хотел бы выпить. Вы не возражаете, барон?» «Пейте», — сказал Штигель. «Но вначале я буду читать об эдельвейсах, иначе до вас не дойдет смысл второго стихотворения. Дети в моем представлении всегда связаны с цветами. В них есть что-то общее от солнца и невинности». Переводчик выпил еще коньяку, закурил, полулежа в кресле, и, согласно кивая, приготовился к долгому ночному бдению. Сегодня Штигель жертвовал непочатой бутылкой прекрасного французского коньяка, верный признак того, что он считал стихи удавшимися. «Эдельвейсы, эдельвейсы, вы глаза вершин, вы зов солдатской судьбы, вы таинственный знак в моей душе, с которым я появился на свет и который несу по дорогам мира. если я упаду и стану землей, вы прорастете из меня, эдельвейсы.